Глава шестая. Спустя неделю от сегодняшнего дня я вспомню все, что произошло со мной за это время. И точно для себя решу, что это был какой-то страшный сон. Но невидимый след этих событий будет тянуться за мной и друзьями всю оставшуюся жизнь. Из мертвецкой я вернулся в подавленном состоянии. Моя слабость, недальновидность и череда ошибок привели к тому, что я потерял хоть и давнего, но близкого друга. Более того, подставил под удар тех, кого ценю. Даже пойму, если они меня пошлют. Но не время себя жалеть. Пора становиться сильнее, чтобы подобное не повторилось. А в неоновые осколки я еще наведаюсь. Помещение больницы было тихим. Слишком. Только гул ламп и редкие вспышки индикаторов на лечебных капсулах казались единственными звуками меня окружающими. Я стоял, прислонившись драной курткой спиной к стене, и пытался привести мысли в порядок. Слышу звук отъезжающей крышки капсулы. Кто-то вылез. Заглянул за угол проверить. На краю сидит Юля, не шевелясь, уставившись в одну точку напротив. Дроны-медики хлопотали рядом. Набросили сверху на ее вымазанное гелем тельце простынь. Влажные волосы спадали на лицо, а взгляд ее блуждал где-то не здесь, в пустоте. Сидит маленькая, уязвимая. Такой я ее еще не видел. Здоровяку еще предстояло выйти из капсулы. Пока ждал возвращения друзей, расспросил регистратора. Это он нас всех сюда перенес. Хотя и ему досталось от пыток, в первую очередь он подумал о нас. Я задумался, глядя на рыжую. Через какой мрак и жесть ей пришлось пройти? Что пережить? Я в стенах бункера у Омина чуть кукушкой не поехал. Лишь мысли о спасении и собственных силах не давали мне сдаваться. Боюсь представить, какой раздрай у нее сейчас в голове и на душе. Да и Марина. Мне захотелось войти и как-то поддержать, но слов не было, потому я не решился. Теперь каждый из нас понесет это ярмо дальше. И неизвестно, что будет дальше. Думаю, из нас троих проще будет Илье. Он всегда умел абстрагироваться от плохого, искать хорошее, преодолевать и превозмогать. Создал себе образ непробиваемой стены и радуется, что никакая беда его не берет. Завидую. Блять, снова больно резануло. Самозащита какая-то отрезала, но я вынес тело своей погибшей подруги на руках от чертовых мясников. И она там лежала у ног связанных друзей. Цензурно дальше я не могу выражаться, поэтому додумайте сами, как я ко всему этому относился. И самое интересное, что я не понимаю, как этого можно было бы избежать. Был бы я сильнее, ну, возможно, кто-то просто забоялся бы встать у меня на пути. А может, Юля сейчас думает, что это из-за меня все. Получается, Марина ее надоумила со мной общаться. Точно, так и подумает. Глупо надеяться, что разговор все исправит. Но и молча стоять у меня тоже уже не получается. «Как ты?» — наконец спросил я самое глупое, что только мог спросить. Девушка чуть дернула головой, будто удивилась чему-то присутствию. «Нормально», — сухо ответила она, сжав полотенце на голых коленках. Ее голос был тихим, но твердым. «Ложь». Я хотел спросить что-то еще, что-то сделать, но не знал, что именно. Слова застревали в горле. Все, что приходило на ум, было еще более тупым, либо бессмысленным. В полном смысле слова, мы не были с ней близкими друзьями, но, может, кроме той ночи, когда она потащила меня в постель, а ее накрыло от переизбытка алкоголя. Но мы просто были рядом с ней. Этого хватало, пока не рухнуло все остальное. Как раньше, уже точно не будет. «Нормально», — нарочно повторил я, будто пробую ее ответ на вкус. «Ты действительно так думаешь?» Она бросила на меня взгляд полный или усталости, или раздражения. Не могу разобрать. «Что ты хочешь услышать от меня, Майк? Что мне плохо? Страшно?» «Да, это так. Но это ничего не меняет». Она отвела резким движением от меня взгляд и поднялась, шлепнув мокрыми стопами по кафелю. «Если выговоришься, может, и поменяет». Робко попытался я объясниться. Вдруг рыжая покачнулась, но удержалась, вцепившись в отъехавшую ручку капсулы. Я было дернулся помочь, но она, не глядя на меня из-под спутанных волос, выставила руку знаком «Стоп». «Не надо, я сама», — коротко бросила она. Я застыл. Да, очевидно, что она окуклилась в свой панцирь. Я не удивлен. Мало кто из самых стойких был бы способен перенести подобное и остаться при этом в состоянии «нормально». Больше говорить было нечего. Время вылечит. Наблюдал, как она цепляется за остатки своей решимости, пытается привести себя в порядок. Пожалуй, стоит прекратить смотреть, пока она вытирается. Ее движения были неуверенными, слабыми. Будто человек, который еще не пришел в себя после долгой болезни. «Майк». Внезапно для меня она обернулась, прикрыв наготу, и заговорила. «Давайте уедем отсюда. Подальше от этого сраного Нью-Шиота. Подальше ото всех. Я ненавижу этот город. И раньше не любила, но теперь... Хотела же в Нью-Близ ехать, учиться нормально. Так нет же, Марина отговорила». «Ну, что скажешь?» Она вглядывалась в меня, пыталась прочитать, даже молила о согласии. «Звучит сумбурно, но я тоже считаю, что пока стоит укрыться. Детали обсудим позже». «А вот нет». Вдруг на полтона ее голос стал громче. «Я послушная была, но точно не глупая. Ты же молчал, не говорил ничего о своих проблемах. И теперь их нужно решать». Вот это и произошло. Она прямо меня обвинила. Кольнула куда-то за лопатку, но я ее понимал. «Поэтому я потрачу остатки Юди, чтобы у нас была машина. И поедем отсюда. Или я сделаю это без вас». Она кивнула в сторону все еще запертой капсулы Ильи. «Но послушай», — попытался я воззвать к разуму. «Во-первых, почему бы тебе не вернуться к родным? Марина все-таки... Да и потом я во всем виноват. Мне расхлебывать. Плохо то, что поздно попросил вас выйти из игры». Я утрученно потупил взор. «Я тебя тресну сейчас, Майкл». Назвала она меня так, как я не люблю больше всего, но сейчас ей простительно. «Ты виноват, но не в том, что случилось, а в том, что молчал и не доверял. А к семье я не вернусь». Она запнулась, проглотила что-то, что хотела сказать. Глаза выдали ее легкую нотку паники, когда она одернула себя, чтобы не сказать что-то еще. «Давить не буду». «Я понял. Я постараюсь исправить случившееся». Получил в зашей я вполне заслуженно. «Но деньги? Это ж баснословно дорого». «Я не нищая», — фыркнула рыжая. «К тому же, если мы не уедем, вся эта ситуация может повториться». «Рискованно. Машину отследить проще, чем ты думаешь. Нас так и так найдут, раньше или позже». Я раскрыл рот, хотел что-то возразить, но она снова подняла руку, заставляя меня замолчать. «Я справлюсь, Майк». Вдруг выдохнула она, словно груз сбросила, выбралась из скорлупы с шипами. Я не сразу ответил. Ее уверенность, напористость были чем-то новым для меня. Она всегда была активной, немного наивной, юной и не обремененной тяготами. Но сейчас передо мной стоит другая девушка, решительная, сосредоточенная. Но меня все равно не покидала мысль, что она таким образом прячет истину за маской. «Уверена?» — спросил я, подбирая слова. «Это не тот случай, когда нужно. Заткнись, Майкл. Ты задолбал во мне сомневаться. Грубо перебила она меня. И тоже заслуженно. «Прости», — вдруг прошептала она. «Я и сам себя задолбал, Юль. Ты меня прости». Подруга явно в раздрае. Она отвернулась, не дождавшись моего последнего ответа. Ее внимание привлек звуковой сигнал капсулы Ильи. «Вот, значит, и здоровяк пожаловал». Матовая створка отъехала в сторону, а массивное перекачанное туловище друга медленно приподнялось из геля. Лицо выражало смесь усталости, раздражения, как будто его только что разбудили громким шумом в самую глубокую фазу сна. Дроны теперь суетились с еще одним пациентом, предоставив ему тот же набор из полотенец и простыни. Он вытер лицо, набросил на причинное место белоснежную ткань и глянул на нас. «Жив?» — спросил я, приветственно подняв руку. «Да вроде». Он ощупал себя по скользким мускулам. «Дуйте в душ, вы в соплях. Я раньше вылез, чем вы, уже сходил». Я указал кивком в сторону душевых. Спустя несколько минут я остался один в холле. Илья и Юля ушли в душевые, приводить себя в относительный порядок. Мой угол зрения раздражала иконка мигающего конвертика, призывая почитать, что там такое. Сил в себе на изучение уведомлений я не нашел. Отметил все как прочитанное и забросил задачу в дальний угол. Разберусь с этим в более спокойной обстановке. Я сел на ряд металлических лавок и погрузился в анализ. Прокрутил события последней недели, прикинул краткосрочные и долгосрочные цели. Стратегии мешали эмоциональные образы, вспыхивающие один за другим. Сломленная, но пытающаяся держаться Юля или Илья, в конце вытащивший нас всех. А еще изуродованная Марина. А кто в этом сюжете я? Источник проблем, пожалуй. Хотя я всегда стремился быть человеком, который проблемы решает, а не создает их. Да. Через пару минут шум воды стих. Первым вышел Илья, одетый в свою одежду. Практически следом подтянулась и Юля, со слегка влажными волосами, собранными на затылке в дульку. «Ребят, дайте мне минутку», — сказала девушка сразу же, как все трое оказались в холле. «А?» — спросил Илья. «Время. Я хочу сходить, ну, к Марине». В ее голосе не слышался вопрос, только констатация. Но и останавливать ее никто бы и не стал. «Мне нужно попрощаться». Я кивнул, не зная, что сказать. Пора подлечивать свою эмпатию, а то вечно тушуюсь, когда человека нужно поддержать. Да и не требовался здесь ответ, наверное. Глянул на Илью, он тоже кивнул. Но нашего одобрения рыжая и не ждала. Развернулась на месте, и ее шаги вскоре стихли за тяжелой металлической дверью. С другом мы остались вдвоем. Он тоже переживал что-то вроде состояния, похожего на моего. По крайней мере, мне так кажется. Молча сел неподалеку, а лавка жалобно скрипнула под его весом. Его взгляд метался. То опускаются, то поднимаются надбровные дуги. Буквально все выдавало, что внутри этого медведя бушует буря. «Майк», — серьезным тоном вдруг произнес он. «Что дальше?» Я посмотрел на него. «Да, пора обсудить некоторые моменты. Сваливать, рвать когти, текать. Называй как хочешь, но пока мы здесь, лишь вопрос времени, когда ситуация повторится». «Ты уверен, что это норм решения?» «Я уверен, что это хотя бы шанс». Я сам не заметил, как стал громче анализировать вслух. «Послушай, ты же видел это дерьмо, что было? Из-за меня». «В бездну, ты думаешь, нас оставят в покое? Даже срать на них. Нью-Шоут огромный, затеряемся, зачем уезжать?» — возразил друг, недоуменно вскинув брови. «Не», — отмахнулся я. «Не вариант. Те двое, с молотком и, с мать его, плазменными лучами, такие же, как я. Ну, ты понял, о чем я. Я слабее их. Мне нужно время, чтобы прокачаться. Я не говорю, что оставлю этих сук в покое, просто нужно время». Разозлился я, подумав о сборщиках. «Как ты это сделал?» — неожиданно спросил Илья. «Что сделал?» — не понял я. «Получил все это, ну там, инвентарь свой, способности». «А-а-а! Мы ж так и не поговорили об этом нормально. Объяснять долго, но у меня есть кое-какие идеи, как сделать так, чтобы я больше не парился, что вы в опасности из-за меня». «Это то, что я думаю?» — странно просветлел друг. «Думаю, да. Обсудим еще. Юля возвращается». Оборвал я обсуждение. Ее сейчас шокировать своими идеями точно не стоит. Че расселись? Глаза красные, на мокром месте, и улыбается. Так натянуто, что, кажется, ее уголки рта сейчас лопнут от напряжения. «Тебя ждем», — ошарашенный подобным сочетанием, в полголоса ответил Илья. «Подъем, за машиной поедем. Я Димейн уже вызвала». Не стала она нас дожидаться и пошла на выход. Часом позже мы оказались в предместьях мегаполиса. Пока ехали, меня интересовало, как же так произошло, что человечество, уменьшившееся в 10 раз, вырождаясь и погибая, не желая размножаться, а техногенные катаклизмы единомоментно снижали популяцию, но автомобили при этом остаются недоступной роскошью. Кризис перепроизводства во всей своей долбанной красе. Гроздья гнева, керосин и апельсины. Над входом в автоцентр мигала неоновая вывеска. «Юдди Карс. Выгодно, честно, срочно». Судя по состоянию букв, слово «честно» кто-то пытался демонтировать, но остановился на половине. Вероятно, пришел к выводу, что честность и так относительно. Все втроем мы прошли внутрь, и нас встретил склад. Гул вентиляции, абсолютная пустынность, эхо машинного гула в бетонной коробке. Высокие стеллажи высились под самый потолок, но вместо коробок на палетах стояли машины различной степени усталости. Каждая из них выстроена в ряд, а у каждого ряда стоял терминал с голограммами и описанием товаров. Воняло маслом, старым пластиком и затхлым воздухом. Истинный дух вторички. «Уютное местечко», — заметил Илья, оглядываясь по сторонам. «Ага», — буркнул я, желая поскорее разобраться с этим. Внезапно динамики по углам авторынка ожили, чтобы начать свое вещание. «Юдди Карс, ваш надежный партнер в мире машин с историей. Зачем тратить миллионы, если можно купить автомобиль, который уже знает, как справляться с дорогами? Мы предоставляем лучшие модели вторичного рынка, проверенные временем, владельцами и системой автоматической диагностики. Юдди Карс — это гарантия честности, никаких скрытых повреждений, каждая деталь на виду. Разумные цены. Наши машины стоят столько, сколько они действительно заслуживают. Комфорт будущего. Наша система адаптации мгновенно подстраивает автомобиль под вашего робо-штурмана или личный ИИ-ассистент». Звучит голос клиента. «Когда мой старый JetBrake 77 отказал прямо на трассе, я купил новый автомобиль на Юдди Карс. Просто выбрал модель, оплатил через терминал и все. Даже торговаться не пришлось». Возвращается голос диктора. «А еще у нас действует уникальная акция. Поддержи экологию, получи выгоду. Сдайте свой старый автомобиль на переработку и получите скидку до 1000 Юдди на следующую покупку. Юдди Карс. Автомобили, которые вернут вас на дорогу. Или отправят куда подальше». Фоновая музыка затихает, слышится рев мотора. «Чертова реклама, еще так энергично! Как же его заткнуть?» — подумал я, всматриваясь в рухлядь, которую они называют автомобилями. Тем временем из поля зрения пропали и Илья, и Юля. Я обернулся. Рыжая уже что-то присмотрела. А Илья кулаком лупил по капоту какого-то седана. Зачем? Непонятно. Он заметил мой любопытный взгляд. Вмятина. Бесит. И пожал плечами. Добро пожаловать в автоцентр Юдди Карс. Для продолжения авторизуйтесь. Было написано на экране. Юля приложила ладонь к сенсору. И система тут же выдала предложение магазина. Я успел подойти к ней к моменту прохождения авторизации. Голограммы машин выскакивали одна за другой, каждая с обязательным описанием. В отличном состоянии, небольшой пробег, возможно, участвовал в криминале. Последние, конечно, не писали прямо, но поцарапанные корпуса и подозрительно нанесенная небольшими кружками шпаклевка наталкивали на соответствующие мысли. Юля перешла во вкладку с пикапами. Может, какая-то давняя мечта или представление об идеальном автомобиле для побега. Но вмешиваться я не стал. Мысленно одобрил ее выбор. Тут и Илья подоспел, заинтересованно глядя через плечо на голограммы. «Дюранго МФТ. Надежный пикап с автопилотом и хорошей проходимостью. Цена — 90 тысяч юди. Тандер X25. Скоростной пикап с усиленной подвеской и карбоновыми элементами. Цена — 175 тысяч юди. Сталкер 400. Утилитарный пикап с мощным двигателем и вместительным кузовом. Цена — 115 тысяч юди. Рутрак 3X. Доступный и практичный пикап для работы и путешествий. Цена — 72 тысячи юди. Мы втроем листали несколько вариантов, которые отвечали нашим требованиям. Замерли в нерешительности. Цены, конечно, пугали. Обычному горожанину подобные богатства и не снились никогда. Но стоять тут можно было бы вечно, если бы не спешка. Потому переглянулись, ожидая комментариев друг друга. «Мне нравится Дюранго и Сталкер», — высказалась Юля. «Деньги у тебя, выбирай». Предоставил я рыжий карт-бланш. «Точно пикап? Может, минивэн?» — засомневался Илья. «Нет!» — возмущенно отмахнулась от этой идеи Юля. «Да, похоже, это что-то личное». Тонким пальчиком в интерфейс покупки девушка ткнула решительно. «Покупка совершена. Пожалуйста, проследуйте в зону выдачи». Засветился терминал, вырисовывая стрелочку направления. Мы пересекли зал, и огромный магнитный подъемник, спустившийся с одной из верхних полок, доставил нашу покупку. Он мягко опустил машину на пол и поднялся обратно под потолок. Кузов выглядел поношенным, но все же надежным. Двери открылись, и мы заняли места. Как-то так вышло, что за рулем оказалась именно покупательница. Ну, почему бы и нет? В салоне витал запах старой обивки. Но он был чем-то незначительным, на фоне. Юля вцепилась в руль, разглядывая приборную панель, которая выглядела так, будто ее спроектировал инженер с очень плохим настроением. Все угловатое, неудобное, на первый взгляд. Но в среднем вполне ничего. Не время привередничать. «Как минимум, она заводится», — заметила рыжая, вжав кнопку зажигания. Глухое урчание подтвердило ее слова. «Будем надеяться, что она не развалится, едва мы выйдем за город». «Ты поведешь?» — спросил ее Илья с задних рядов. «Угу, я хочу», — ответила девушка. «Тогда, шофер, веди», — кивнул я, мягко улыбнувшись. Похоже, она чуть-чуть отвлеклась. Девушка аккуратно нажала на педаль. Пикап медленно выехал из раскрывшегося ангара. Теперь у нас было средство передвижения. Пора определиться с маршрутом. Точного плана у нас не было. Мы не знали, куда едем, просто ехали и все. Пикап тихо урчал на автопилоте, держась в полосе. А Юля уже клевала носом. Столько событий без нормального отдыха любого выбьют из колеи. Мы проезжали километр за километром. Я посматривал на дорогу, подсвеченную фарами, и приборку, но там все было в порядке. Топлива хватит, по моим прикидкам, еще на несколько сотен километров. Вопрос в том, как надолго хватит нас. Рыжая по-прежнему оставалась за водительским. На предложение пересесть на задний ряд и покемарить отмахивалась и неподвижно продолжала смотреть в окно. Мы ни слова не сказали с тех пор, как покинули город. И даже ее нервная привычка постукивать ногтем по бедру куда-то исчезла. Зато Илья позади нас создавал иллюзию жизни. Возился с рюкзаком, что-то жевал и в целом был очень беспокойным. Дорога для нас вытянулась в бесконечную линию, теряющуюся где-то впереди. Редкие фонари и еще более редкие попутные авто мерцали в темноте, поглощаемые быстро наступающими сумерками. Вокруг ни души. Только сухие, низкорослые кусты и редкие каркасы заброшенных зданий, которые природа или пощадила, или наоборот старательно завоевывала. «Слушайте, вот правда интересно, куда мы приедем-то в итоге?» — прервал тишину Илья. «Вовремя. Я почти уснул». «Куда-то точно приедем, друже», — ответил я сквозь зевоту. «Не знаю, как вы, а я намереваюсь ночевать в постели», — произнесла свои первые слова девушка за долгое время. Только когда мы миновали еще один почти заброшенный городок, вдалеке я углядел вывеску, подсвеченную ярко-розовым. Мотель «Лоран», 5 километров, и стрелочка направо. Вбив в приборку изменения маршрута, я откинулся на спинку кресла обратно. Через минуту съехали на старую закольцованную двухполоску. Эдакий кармашек, чтобы подъехать к зданию, не мешая потоку. Честно признаться, мотель звучал как спасение. Нам всем нужно было где-то остановиться, выдохнуть, пусть даже и ненадолго. Само здание оказалось именно тем, что мы и так ожидали. Типичный бетонный прямоугольник в 2 этажа с обветшалой краской и тусклыми лампами над входом. Парковка почти пустая, только пару машин, одна из которых принадлежала явно самому мотелю. На фургоне была реклама. Мы припарковались аккурат под фонарем, и все втроем синхронно покинули машину. Быстро прошмыгнули в тепло. К ночи вне города от ветров еще холоднее. Можно представить, как мы выглядели для местной хозяйки, рваные, в грязной одежде, бесконечно замученные и голодные. Полный набор. Пустынно. Ресепшн, и он же по совместительству барная стойка, пустовали. В зале было лишь несколько людей, сидящих за столиками. Сил и желания рассматривать их не было никакого. Просто факт, что в этом богом забытом месте кто-то присутствует, уже радовал. А то получается неприятность. Последние дни каждый человек, которого я встретил, не считая друзей, так или иначе хотел меня убить. Взгляд зацепился за стремительно выцветающую рекламку на неоновом напольном стенде. Номер 110 человека. Завтрак включен. Встретили нас радушно, по-домашнему. Удивителен тот факт, что за стойку спустя минуту, как мы прибыли, явилась женщина. Средних лет, с волосами собранными в хвост. Ее мягкий взгляд прошел с по нам увечным и ожидаемо тепло произнес. «Добро пожаловать в Лорен. Меня называют мисс Лора. Чем могу быть полезна?» «Здравствуйте», — ответил я. А друзья невпопад поддержали своими приветствиями. «Нам бы переночевать. 3 комнаты, пожалуйста». «Организуем. Поужинайте с дороги», — улыбнулась она такой нежной материнской улыбкой. «Извините, может быть, позже. День был долгий», — устало ответил я. Оформив на терминале оплату, мы получили 3 ключа. Обычные, механические. Таких и не делают уже. Замок там, видать, совсем доисторический. Отправила нас милая Лора на 2-й этаж, где располагались комнаты постояльцев. Я подумал, что весьма интересно получается Личные комнаты в тавернах «Арка» тоже все сплошь на втором этаже. Не сговариваясь, мы расползлись каждый по своему номеру. Каждому из нас было о чем подумать, было о чем помолчать наедине. Я даже в убранство не вглядывался. Комната как комната, кровать есть, уже хорошо. Прикрыл за собой дверь, ключ откинул на полочку и прямо на ходу стал раздеваться. Неимоверно хотелось в душ, смыть с себя этот долбанный день и вырубиться так крепко, как никогда ранее. В душевой было все необходимое, чтобы расслабиться. Мыло, одноразовая мочалка, полотенце и тапочки. С таким же наслаждением я ухнул под струи теплой воды. В состоянии почти эйфории я стоял под душем минут 15, не желая делать вообще ничего. Остановись мгновение. Но всему рано или поздно приходит конец. Нужно было действительно привести себя в порядок и отоспаться, иначе можно и кони двинуть. Обратно в комнату я вернулся уже посвежевший телом и духом. Размял кости, щелкнул выключателем света и забрался под одеяло. Там меня ждал сюрприз. Мягкий, теплый, шелковистой кожей и абсолютно ногой. В ту ночь мне долго, обстоятельно и несколько раз объяснила одна моя знакомая рыжая бестия, как я был неправ. Как она боялась, как она благодарна за спасение и как она хочет высушить всех сборщиков. Под утро я, усвоив все уроки, вырубился без задних ног.